«Да послушайте», — говорит он им, — «но они не слушают. Он ждет, чтобы кто-нибудь заговорил, ответил на его вопрос». А они как будто оглохли, не шевельнутся. «Слушайте, черт побери! Тут между вами, я знаю, не меньше 12 человек, которым не все равно, кто выиграет в этих матчах. Неужели вам не охота самим поглядеть?» «Не знаю, Мак», — говорит наконец Сканлон. «Вообще-то я привык смотреть 6-часовые новости. А если мы так сильно поломаем распорядок, как говорит мисс Гнусен...» «Черт с ним, с распорядком! Получишь свой поганый распорядок на будущей неделе, когда кончатся финалы. Что скажете, ребята? Проголосуем, чтобы смотреть телевизор днем, а не вечером. Кто за это?» «Я!» — кричит Чесвик и вскакивает. «Все, кто за, поднимите руки!» «Ну, кто за?» Поднимает руку Чесвик. Кое-кто из острых озирается, есть ли еще дураки. МакМёрфи не верит своим глазам. «Кончайте эту ерунду! Я думал, вы можете голосовать насчет порядков в отделении и прочих дел. Разве не так, доктор?» Доктор кивает, потупясь. «Так кто хочет смотреть игры?» Чесвик тянет руку еще выше и сердито оглядывает остальных. Сканлон мотает головой, а потом поднимает руку над подлокотником кресла. И больше никто. У МакМёрфи язык отнялся. «Если с этим вопросом покончено, — говорит сестра, — может быть, продолжим собрание?» «Ага, — говорит он и оползает в кресле так, что его шапка чуть не касается груди. «Ага. Продолжим наше собачье собрание». «Ага», — говорит Чесвик, сердито оглядывает людей и садится. «Ага, продолжим наше сволочное собрание». Он мрачно кивает, потом опускает подбородок на грудь и сильно хмурится. Ему приятно сидеть рядом с МакМёрфи и быть таким храбрым. Первый раз у него в проигранном деле нашелся союзник. МакМёрфи так зол, и они ему так противны, что после собрания он ни с кем не разговаривает. Билли Бибит сам подходит к нему. «Рэндалл, — говорит Билли, — кое-кто из нас 5 лет уже здесь». Он терзает скрученный в трубку журнал, на руках его видны ожоги от сигарет. «А кое-кто остается здесь еще надолго-надолго. И после того, как ты уйдешь, и после того, как кончатся эти финальные игры, как ты не понимаешь?» Он бросает журнал и уходит. «А что толку?» МакМёрфи глядит ему вслед, выгоревшие брови снова сдвинуты от недоумения.